Тут Шарлотта посмотрела на Балантайна. «Вы в это верите?» Он выглядел совершенно спокойным, разве что лицо его напряглось, и левая рука сжалась в кулак. На мгновение, пока он не посмотрел в сторону, Шарлотта увидела блеск его глаз. «Нет», — с усилием ответила она. Дверь распахнулась, и в библиотеку вошла Кристина с побледневшим лицом, сверкая глазами, в пальто. Видать, собралась уходить и с большой красивой сумкой. «Ах, мисс Эллисон, как приятно видеть вас вновь», — заговорила она, пожалуй, излишне громко. «Должна сказать, вы самый усердный человек из моих знакомых. Наверное, скоро сможете читать лекции о жизни солдата на Пиренейской войне для научных обществ. Вы и сейчас обсуждаете именно это, так?» Заранее приготовленная ложь тут же сорвалась с губ Шарлотты. «Мои знания очень ограничены, миссис Росс, но у меня есть родственник, которого очень заинтересовали эти письма. Я хочу их ему показать, вот и пришла, чтобы и спросить разрешение у генерала». «Как благородно с вашей стороны прибыть сюда лично!» Кристина подошла к столу, не отрывая глаз от Шарлотты, выдвинула ящик. «Другая женщина вполне обошлась бы письмом, особенно в такой ужасный день. Улицы уже побелели от снега, а снегопад только усиливается. Вы совершенно замерзнете, пока доберетесь до дома». Ее лицо дернулось. Она что-то достала из ящика, сунула в сумку, громко щелкнула застежкой. Генерала очень разозлило столь пренебрежительное отношение дочери к Шарлотте, и он даже не поинтересовался, что она взяла. «Домой мисс Эллисон поедет, естественно, в моей карете», — фыркнул он. «Ты, конечно же, приехала в своей, и моя тебе не понадобится». «Конечно же, папа. Неужели ты подумал, что я воспользовалась общественным амнибусом?» Она прошла к двери и открыла ее. «До свидания, мисс Эллисон. Я надеюсь, ваш родственник получит от Пиренейской войны не меньше удовольствия, чем, похоже, получаете вы». И она вышла, захлопнув за собой дверь. Через несколько мгновений хлопнула дверца кареты, и они услышали стук копыт на мостовой. «Вроде бы она что-то у вас взяла», — заметила Шарлотта с тем, чтобы нарушить гнетущую тишину, не придавая этому какое-то значение. Балантайн подошел к столу, выдвинул ящик, из которого Кристина взяла некий предмет и переложила в свою сумку. На его лице отразилось недоумение. У рта появились морщинки, более ранее отсутствовавшие. Кристина была одной из женщин Макса. Шарлотта уже поняла, что Балантайн или знал об этом, или догадался. «А как же Алан Росс?» Балантайн выпрямился во весь рост, его глаза широко раскрылись, лицо побледнело. «Она взяла мой револьвер!» На мгновение Шарлотту парализовало. Потом она вскочила. «Нам надо ехать за ней! Найдите кэп!» — скомандовала она. «Она только что отъехала! На снегу останутся следы, мы последуем за ней! Куда бы она ни поехала, мы успеем ее остановить, а потом помочь ей!» Генерал широкими шагами подошел к двери, позвал лакея. Вырвал из его рук пальто Шарлотты, свое не взял. Схватил ее за руку и потащил к двери. В следующее мгновение они уже угодили в метель. Белый сумрак едва рассеивал свет уличных фонарей. Балантайн перебежал через подъездную дорожку на покрытую снегом траву под деревьями. Карета Кристины пересекла площадь и теперь притормозила, поворачивая за угол. По западной стороне площади от одного светового фонарного пятна к другому медленно катил кэп. «Извозчик!» — закричал Балантайн, замахав руками. «Извозчик!» Шарлотта спешила за ним по траве и опавшим листьям, промокла до щиколоток, стараясь не отстать. Ее лицо онемело от холода, а пальцы, пусть и в перчатках, теряли чувствительность. Она прилагала все силы, чтобы держаться рядом с генералом. В кэбе уже сидел сэр Роберт Карлтон. Балантайн распахнул дверцу. «Срочное дело!» — прокричал он, перекрывая шум ветра. «Извини, Роберт, кэб нужен мне!» Полагаясь на долгую дружбу и покладистый характер Роберта, Генерал протянул руку и буквально вытащил его из кэба, после чего повернулся к Шарлотте, обнял за талию и подсадил на подножку. Потом велел извозчику ехать к улице на дальней стороне площади, следом за каретой Кристины. Он сунул пригоршню монет в руку изумленного извозчика и чуть не свалился на пол от рывка кэба. Извозчик от блеска золота превратился в Июя. Июй — царь израильский. Служил в войске Ахава, отличаясь храбростью и лихостью в верховой езде. Шарлотта плюхнулась на сиденье и схватилась за опору для руки. Она не успела поправить даже юбки. Кэп уже огибал угол. Балантайн выглядывал из окна, пытаясь разглядеть карету Кристины, надеясь, что они не потеряли ее в метели. Стук копыт глохнул в мягком снежном покрывале. Кэп бросала из стороны в сторону. Колеса скользили, катились, вновь скользили. В любое другое время Шарлотта перепугалась бы до смерти, но сейчас могла думать только о том, что Кристина где-то впереди с револьвером генерала, так что собственная безопасность нисколько ее не волновала. Кэп, опасно кренясь, мчался сквозь белую мглу, а Шарлотту душил другой страх, как бы Кристина никого не убила. Она собиралась застрелить Алана Росса? Неужели все-таки он убил сначала Макса, а потом остальных, и Кристина это знала? Она собиралась застрелить его? Или предложить покончить с собой? Балантайн подался назад, более не выглядывал в окно. Кожа раскраснелась от ветра, снег налип на волосы. «Они впереди! Одному Богу известно, куда она направляется!» Его лицо так замерзли, что губы едва шевелились. Шарлотту бросила на него, когда Кэп, чуть ли не перевернувшись, огибал очередной угол. Балантайн поймал ее, на мгновение прижал к себе и отпустил. «Я не знаю, где мы», — продолжил он. «Ничего не вижу, кроме снега и время от времени уличных фонарей. Не узнаю эти места». «Она едет не домой?» — спросила Шарлотта и тут же пожалела о своем вопросе. «Нет, мы вроде бы повернули к реке». Он тоже подумал о Балане Россе. Они летели сквозь белый мир без стука копыт и скрипа колес. Слышалось только щелканье кнута да крики извозчика. Падающие снежинки в круге света от уличного фонаря сменились холодной темнотой, чтобы появиться вновь под следующим фонарем. Кэп сбросил скорость, теперь они поворачивали все чаще. Вероятно, не теряли карету Кристины из виду, потому что извозчик новых указаний не спрашивал. Куда она ехала? Предупредить Аделу Поумрой или нет? Та наняла какого-то психа, чтобы...